голубой воздушный шарик я за ниточку держу. Отпущу его я в небо и прощай ему скажу. Он завьется над землею, улетая в облака, и потом привет последний мне пошлет издалека. Воздушный шарик детства, тебя нельзя догнать. Ты даже не надейся, что встретимся опять. Но тебя прошу я очень, чтоб на крылышках весны непременно возвращался, прилетал хотя бы в сны. Голубой воздушный шарик, праздник звонки школьных лет, в каждом сердце остается от него идущий след. У бортну растаял шарик и пропал он без следа. Все же держит наша память детства ниточку всегда. Воздушный шарик детства, тебя нельзя догнать. Ты даже не надейся, что встретимся. Воздушный шарик детства, тебя нельзя догнать.